Какие-то грезы, словно тени не улетевших еще сновидений, сновали в его голове нестройными образами. То мелькало перед ним печальное лицо Галины, то всматривались в него пристально плутовские глазки гетманши Фроси, то выплывала надменная фигура Собеского с закрученными вверх усиками. Мазепа открыл совершенно глаза и стал припоминать обстоятельства последних с ним переговоров. Много нужно было истратить элоквенции, чтобы урезонить польского гетмана на такой мир, вспомнил самодовольно Мазепа все хитрости и уловки, к которым он должен был прибегнуть, чтобы сломить кичливого врага, имевшего уже на своей стороне татар. И он достиг того, что покровитель его Дорошенко все-таки вышел из этого похода с честью и может теперь вести свою думку дальше. «Да, я чувствовал себя в те минуты счастливым», — произнес вслух Мазепа и смолк на следующие мысли. «А он, гетман, он тоже должен бы быть мне благодарен». Хотя в ту минуту, ошеломленный изменническим ударом, он, кажись, не мог вполне осознавать всей услуги. Но, вероятно, потом оценит. «Если не забудет всего у ног своей гетманши», — улыбнулся саркастический ротмистр, и, оглянувшись, понял только тогда, что уже вечер, что он пропустил обед и не увиделся ни с одним из старшин. Вспомнил все это Мазепа, вскочил на ноги и, приведший костюм свой в порядок, сейчас же отправился к пане Гетмановой извиниться в своем невежестве и выведать у нее, не высказался ли перед ней Самойлович о своих намерениях. Мазепа не вошел в парадные гетманские светлицы, а пробрался узенькими сенцами к потайной двери, которая вела в рабочий гетманский покой, находившийся в отделении ее ясновельможной милости. Ключ от этого покоя был у него, как у личного писаря пана гетмана, и ротмистр часто, не в урочное время, приходил в этот покой, чтобы покончить спешные работы. Теперь в нем было почти совершенно темно, и нужно было ощупью по шкафам пробираться к другой двери. Мазепа сначала попал в тупой угол и чуть не расшибся, споткнувшись о стоявшее там креселко. «Ай, чтоб тебе к нечистому!» — выругался он, опускаясь поневоле на сиденье. Но не успел он привстать, как послышался в соседнем покое приближающийся говор. Говорили сдержанно, шепотом, два голоса — мужской и женский. И Мазепа сейчас же узнал в первом голос Самойловича, а во втором — голос гетманши. Мазепе уйти было невозможно с занятого им случайно поста, да и любопытство приковало его к месту, а собеседники направлялись именно в эту светлицу. «Но если накроют, и отговориться будет нельзя», — раздался голос гетманши. Мазепа притаил дыхание, но сердце у него усиленно билось и могло выдать шпиона. «Ты дрожишь, моя голубка?» — шептал с шумным дыханием Самойлович. — Боишься? — Нет, с тобой мне никогда не страшно. На край света пошла бы мой сокол, мое солнышко, — пела нежным трепетным голосом Фрося, и Мазепе послышался звук поцелуя. — Но здесь мне чего-то жутко. Это светлица Петра, и одно напоминание о том возмущает всю мою душу. С сожалением за наши минуты блаженства? «Нет, милый мой», — вздохнула она глубоко, — «ужасом, что они скоро вернутся, и настанет для меня беспросветная ночь и нудьга». Гетманша стояла теперь от Мазепы так близко, что он слышал не только малейший шелест ее шелковой сукни, но ощущал даже все движения ее гибкого тела и зной от дыхания. «Ой, знаешь ли», — заговорила она вдруг торопливо и страстно, «и прежде мне не сладко была жизнь с ним, с моим молжонком. Ведь не по сердцу был мне этот шлюб. Принудили.